527. Почему так трудно воспринять закон, что каждая энергия есть уже физическая мощь? Люди могут двигать мускулами посредством воли, значит, эта энергия является физическим рычагом. То же самое можно видеть при сравнении физических упражнений атлетов и хатха-йогов, которые в значительной степени достигают приказом воли различных достижений мускульных. Так нередко мыслящий человек не терял и физическую силу.